Но на этот раз, когда я стучу в дверь, старшая сестра выглядывает в глазок, глядит на меня в упор и не отпирает дольше обычного. Лицо ее приняло нормальную форму, сильное, мне кажется, как всегда. Остальные размешивают сахар в чашках, стреляют сигареты, как заведено у них перед каждым совещанием, но чувствуется, все напряжены. Сперва я подумал, из-за меня. Потом вижу, что старшая сестра даже не села, даже не потрудилась взять чашку кофе. Она пропускает меня в щель, снова буравит меня обоими глазами, когда я прохожу мимо, потом закрывает дверь, запирает, круто поворачивается и опять смотрит. Понятно, подозревает меня. Я думал, что она так расстроилась из-за непослушания МакМёрфи, что ей будет не до меня. Но вид у нее невозмутимый. Голова ясная, и она думает, как это мистер Бромден услышал, что острый МакМёрфи велит ему проголосовать, поднять руку. Она думает, как это он догадался положить тряпку и сесть рядом с острыми перед телевизором. Больше никто из хроников этого не сделал. Она думает, не пора ли немного проверить нашего мистера-вождя Бромдена. Поворачиваюсь к ней спиной и лезу с губкой в угол. Поднимаю губку над головой, показываю всем в комнате, что она покрыта зеленой слизью и что работа у меня тяжелая. Потом опять наклоняюсь и тру пуще прежнего. Но сколько ни усердствую, как ни притворяюсь, будто забыла сестре, все равно чувствую, что она стоит у двери и сверлит мне череп. Кажется, сейчас просверлит насквозь. Сейчас не выдержу и закричу, во всем признаюсь, если она не перестанет дырявить меня глазами. Тут она спохватывается, что на нее саму смотрит весь персонал. И как она про меня гадает, так же они гадают про нее, что она сделает с этим рыжим пациентом. Ждут, что она скажет про него. Им дела нет до какого-то дурака-индейца, стоящего в углу на четвереньках. Они ждут, и она перестает смотреть на меня, берет чашку кофе, садится и размешивает сахар. Осторожно, чтобы ложка, не дай бог, не задела чашку. Начинает доктор. «Ну что, друзья, не пора ли нам, пора?» Он улыбается через плечо молодым врачам, а те попивают кофе. Старается не глядеть на старшую сестру. Она сидит так тихо, что он нервничает и ерзает. Он хватает свои очки, надевает, чтобы посмотреть на часы, потом заводит часы и одновременно говорит. «Четверть, давно пора начать. Так, это совещание, как большинству известно, созвала мисс Гнусен. Перед собранием терапевтической группы она позвонила мне и сказала, что, по ее мнению, МакМёрфи вызовет в отделении беспорядки. Отличная интуиция в свете того, что произошло несколько минут назад. Вам не кажется?» Перестал заводить часы. Заведены уже так, что еще один поворот, и они разлетятся по всей комнате. Сидит, улыбается циферблату, барабанит по руке розовыми пальчиками. Ждет. На этом месте обычно она берет руководство совещанием на себя. Но сейчас молчит.